не имелось в повести ничего неподцензурного. Просто неудачная оказалась, так себе, повествушка. Володя и сам понимал. И на этом все. Писателем так и не стал, остался просто кандидатом наук, просто заместителем главного технолога на химическом комбинате. Может, не надо было поджидать вдохновения, а только творить и творить? От того первого успеха осталась горькая, как изжога, обида. Словно дали подержать в руках жар-птицу и отняли. Хотя кто дал, кто отнял? Сама улетела. Он все еще изредка сочинял стихи в прозе, а к прозе больше не подступал. Сесть за стол становилось все труднее, но зачем-то ему теперь, заместителю директора большого теперь уже комбината с большим уважением, большими возможностями и большой зарплатой, зачем-то ему до сих пор это было нужно. Так что воскресное утро Володя начинал с задабривания себя. Обещал себе первую сигарету после часа работы, чашку кофе после второго, а на третий час его уже не хватало. Ну, бог с ним. А вот на сына он очень надеялся, на Гарика, конечно. Боба сочинял какую-то наивную полудетскую, плохо рифмованную ерунду, зато Гарик писал и стихи, и прозу очень сложно. Сам Володя, взрослый, умный человек, иногда не все понимал. Талантливый мальчик у него. Зря Юрка Раевский упрекает, что он к сыновьям несправедлив. Да, разрешил Гарику пока никуда не поступать. Пусть мальчик спокойно пишет. Гарику он обязан дать возможность осуществиться. Вы все, наши дети, можете считать, что при вступлении в мир вас поцеловали феи, — добавил Юрий Сергеевич, — и Наташу, и Бобу, и Гарика. Наташа улыбнулась. Из всей компании только она одна не писала, не рисовала и не снималась в кино. «Феи!» — мечтательно повторила Маша и, подумав, испуганно спросила. А вдруг за углом притаилась злобная фея Карабос? Ну, та самая, которую не пригласили на бал, и она за это наслала какую-то гадость. «Никаких злобных Карабос рядом с вами и в помине не было», — твердо возразила Берта Семеновна. «Я точно знаю». «Ну, это самое...» «Чего вы не как люди-то сегодня и не попели?» Баба Сима переминалась с ноги на ногу на пороге кухни. «А то давайте, я могу спеть!» Никто не обратил на нее внимания, и женщина обиженно скуксилась в углу. «Алла, проводи меня», — велела Берта Семеновна. Когда красная от гордости Аллочка повела Берту Семеновну домой, Костя взял гитару, и под пощипывание струн бедняжка баба Сима радостно подняла коротко остриженную седую головенку со смешным чубчиком и с готовностью начала приплясывать на месте, показывая, что к веселью полностью готова. Маша почувствовала, как внутри нее забулькали пузырьки. Когда Костя пел, что-то менялось в нем, а может быть, в ней самой? «Дядя Федор, спой Вертинского», — попросила она. «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?» Маша и баба Сима сидели рядом, обе подперев голову рукой с одинаковым благостным выражением лица. В прихожей Юрий Сергеевич, улучив момент, не так незаметно, когда все замечают, а по-настоящему незаметно, вложил Аллочке в руку конверт с деньгами. «Ты нас очень обяжешь, Аллочка, и Володю, и меня, если не станешь благодарить». Аллочка кивнула, и мгновенная улыбка пробежала по ее потухшему к вечеру лицу. Никто не заметил, лишь Наташа скользнула взглядом,